Нравственность есть правда. У Шукшина начинают складываться особые доверительные отношения со своим читателем и зрителем, который, почувствовав в Шукшине родного человека, начал атаковать его письмами и пристальным вниманием. Как у всякого, что-то делающего в искусстве, у меня с читателями и зрителями есть отношения интимные. Письма. Пишут, требуют красивого героя, ругают за грубость героев, за их выпивки и тому подобное. Удивляет, конечно, известная категоричность, с какой требуют и ругают. Действительно, редкая уверенность в собственной правоте. Но больше удивляет искренность и злость, с какой это делается. Просто поразительно. Чуть не анонимки с угрозой убить из-за угла кирпичом. А ведь чего требуют? Чтобы я выдумывал. У него, дьявола, живет за стеной сосед, который работает, выпивает по выходным, иногда шумно, бывает ссорится с женой. В него он не верит, отрицает, а поверит, если я навру с три короба. Благодарен будет, всплакнет у телевизора умиленный и ляжет спать со спокойной душой. Этика народной культуры, нравственность, подлинные знания жизни, глубоко осознанная цель руководят отныне Шукшиным и его самосознанием. Правдивость, совестливость становятся мерилом в творчестве и жизни Шукшина. Есть культурная тетя у меня в деревне. Та все возмущается. Одна ругань. Писатель. Мать моя не знает, куда глаза девать от стыда. Есть тети в штанах. Грубый мужик. А невдомек им, если бы мужики не были бы грубыми, они не были бы нежными. В общем, требуют нравственного героя в меру моих сил, я и пекусь об этом. Но только для меня нравственность не совсем герой. И герой, конечно, но живой, из нравственного искусства, а не глянцевитый манекен, гладкий, мертвый, от которого хочется отдернуть руку. Чем больше такой манекен похож на живого человека, есть большие мастера этого дела, тем неприятнее. Попробуй долго смотреть ему, манекену, в глаза. Станет не по себе. Философия, которая... Вот уже скоро 40 лет норма моей жизни есть философия мужественная. Так почему я, читатель, зритель, должен отказывать себе в счастье прямо смотреть в глаза правде? Разве не могу я отличить, когда мне рассказывают про жизнь, какая она есть, а когда хотят зачем-то обмануть? Я не политик, легко могу запутаться в сложных вопросах, но как рядовой член партии коммунистов СССР, я верю, что принадлежу к партии деятельной и справедливой. А как художник я не могу обманывать свой народ, показывать жизнь только счастливой, например. Правда, бывает и горькой. Если я ее буду скрывать, буду твердить, что все хорошо, все прекрасно, то в конце концов я и партию свою подведу. Нравственность. Есть правда. Не просто правда, а правда с большой буквы. Ибо это мужество, честность. А это значит жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает правду. Кредо, которому служит отныне художник по имени Василий Шукшин, заключалось в том, что человеку надо говорить не сильно подслащенные комплименты, а полную правду, какой бы горькой и жестокой она ни была. Это необходимо хотя бы уж из-за одного уважения к человеку, о котором мы пишем и снимаем фильм. И, может быть, высшая форма уважения в том и заключается, что не надо скрывать от человека, каков он. Пашка Колокольников выпал из общепринятых схем кинематографа. Оказался живым, из крови и плоти. Это-то и подкупало в нем бесхитростного зрителя, воспитанного на другой идеологии, навязывающей свои стереотипы. Но сложные отношения с критиками будут преследовать Шукшина в течение 15 лет его творческого пути. Эти критики и предполагать не могли, какой долгий и трудный путь прошел автор, чтобы открыть свои простоватые и глубокие по смыслу истины в познании человеческого бытия. Но ведь еще Пушкин говорил: «В простоте и сложность вся».